Она выскочила из-за стола и, сплескивая руками, повела меня по короткому коридорчику, попутно предлагая чай или кофе, или что моей душе угодно.